Поэтому будем думать о том, что прекрасно, что красиво, думать о гармонии и стараться это внести в нашу жизнь. Каждый день будем делать что-то лучше, чем мы это делали вчера. В этом и заключается, в конце концов, весь секрет. Все это чрезвычайно, я бы сказал, просто. Но нужно для этого вот самое главное. Это главное есть наше внутреннее горение и устремление. А все остальное заложено в нас. Так что мы можем это вызвать. И можем это вызвать, когда захотим. Вот, дорогие друзья, что я хотел вам сказать. Мы собираемся сегодня побеседовать, поговорить, подумать о том, что лучше делать, как это лучше делать, и смотреть вперед в будущее. Будем твердо верить, что все идет к лучшему. Новые будут открыты двери, прекрасные и широкие. И мы поднимемся над каждодневностью и увидим, что за этой кажущейся каждодневностью лежит великое будущее. Несомненно, я вполне уверен, я верю, что Союзу России предстоит великое будущее. Вот почему и географически Россия легла на все просторы Азии, через весь этот великий материк. Теперь у ней прибавились друзья, вот Индия. Скоро будем мы праздновать этот фестиваль. Фестиваль будет интересным, несомненно. И он послужит на что? На сближение наших народов, которые всегда чувствовали известную симпатию. С самого начала всегда и русский народ всегда чувствовал какое-то особое чувство к Индии. Это несомненно. Так же, как и в Индии, всегда была особая симпатия к русскому. Основано ли это на каких-то древних, может быть, очень сочетаниях? Основано ли это на каких-то генах, которые передались нам через столетия? Но, во всяком случае, это так. Я живу в Индии, я много путешествую, знаю. И я должен сказать, что в Индии вы найдете то, что вы, может быть, не найдете в других странах. То есть то, что другие страны постепенно теряют. А это та человечность и близость, может быть, каким-то истоком и основам. Вот почему вы увидите у индусов, даже в самых отдаленных деревнях, известную утонченность. И эта утонченность именно сказывается во всем в их жизни. Я придаю большое значение этому, потому что через эту утонченность они воспринимают гораздо больше тех светлых веяний, которыми мы окружены. Часто мы забываем, откуда мы вышли, что мы из себя представляем и что, в конце концов, завершит наш путь. Мы окружены вечностью, дорогие друзья. Мы окружены бесконечностью. И хотя мы ничего не можем действительно сказать об этом, такого заключающего, но Мы все должны это принять, мы все должны это взять как неоспоримый факт. Раз это мы делаем, раз мы в этом живем, то значит, что вот эти два великих принципа содержат в себе все. Все, что мы можем себе представить, и бесконечное количество раз больше, все содержится здесь. И в этих двух великих принципах мы найдем все. Вот бесконечность и вечность. Очень часто ко мне приходят, спрашивают мои вот воззрения на то, другое. И я всегда им говорю, все это чрезвычайно просто. Старайтесь подняться на новую ступень. Ступень созерцания чего-то более совершенного. И вы увидите, как это обогатит вашу жизнь, как это вам даст новые какие-то направления и откроет новые врата. Во всех нас все это заложено. Все это мы содержим, и мы являемся частью неотъемлемой этой бесконечности и вечности. То есть, другими словами, каждый из нас несет все эти, вот как бы составные части этого понятия, которое никто не может описать, анализировать, но в котором мы живем и из которого мы вышли. Поэтому мне хотелось бы вам сказать, дорогие друзья, что все лежит в нас, в наших руках. И нам не нужно куда-то устремляться далеко, потому что все перед нами и у нас самих. То, что в свое время Конфуций говорил, когда его спрашивали, в чем лежит особенность этого более совершенного человека, которого он описывал, он говорит, что более совершенный человек думает о том, что у него в глубине. А обыкновенный человек думает о том, что лежит у других. То есть, другими словами, внешняя жизнь. Так оно и есть. Так что первое, самое главное, это знать, мыслить и думать об том, что нас окружает. То бесконечное вот богатство, то, я бы сказал, величайшее, неизреченное такое состояние, состояние, предстояние перед вечностью. И это во всех нас. Только нам нужно это вызвать и над этим сосредоточиться. Каждый день пусть будет для нас праздником Победы, который мы только что отпраздновали. И будем надеяться, может быть, в следующий раз, когда мы встретимся, кто-нибудь нам и расскажет о своих впечатлениях, которые, может быть, он получил в это время. Вот, дорогие мои, спасибо вам за ваше внимание. Это то немногое, что я хотел вам сказать. Если у вас какие-то есть особые мысли, какие-то особые чувства, интересы, вы можете, может быть, их спросить. Вот, вы прочтите это, дорогой мой, громко, так, всем. Вот, в нашей стране ведется... Святослав Николаевич, в нашей стране ведется большая работа по борьбе за трезвый, здоровый образ жизни. Какие традиции существуют в вашей семье по отношению к алкоголю? Что вы можете сказать вообще о ваших взглядах на эту проблему? Корреспондент журнала «Трезвость и культура». Я бы сказал, что чем меньше употреблять это вот алкоголь, тем меньше. Конечно, опять-таки как-то раз Конфуция спросили, вот отношение более совершенного человека к этому вот понятию. Он сказал, что более возвышенный человек, более совершенный человек, он тоже может принять алкоголь, но он знает все количества, которые ему позволительны. Поэтому лучше нам быть, во-первых, осторожными, не нужно злоупотреблять, всякое злоупотребление плохо. В данном случае я бы посоветовал, чем меньше, тем лучше. Вот, дорогой мой. Сейчас сначала на записки, которые поступили, а потом на слово. Давайте так, тут ответим. Есть. Пожалуйста. Вы просчете, да, дорогой? Вопросы, пожалуйста, зачитывайте вслух, Ростислав. Так, да, потому тоже, что да? На запись шли вопросы. Дорогой Святослав Николаевич, вы хорошо знаете, какой интерес вызывает у советских людей деятельность всех членов вашей замечательной семьи. К сожалению, мало известен период жизни в Каримпонге. Не могли бы вы хотя бы кратко рассказать о главных особенностях жизни Елены Ивановны в Каримпонге? Видите, да, ну видите, я бы сказал, что это бы заняло много времени. И мы не смогли бы, может быть, подойти вот к главному. Вся жизнь Елены Ивановны, будь то в Каримпонге, будь то в Куле, где бы это ни было, всегда была полностью сосредоточена на чем? На ее вот искании чего-то прекрасного, возвышенного. И в жизни у ней было много-много самых замечательных вот этих случаев, контактов с более высоким миром. Жизнь ее в Калимпонге была такой же, как и всюду, как я сказал. И весь ее день, вся ее жизнь была направлена на это, ну, это можно описать как служение. Вот. Описать это в двух словах очень трудно, потому что это все-таки очень сложный был процесс, конечно. Но Елена Ивановна оставила после себя замечательное наследство всех ее писаний и книг. И много очень напечатано, все время печатается, все время появляется. Но кроме того, есть у меня большое количество тех вот манускриптов, которые еще не опубликованы, которые доказывают на замечательное вот богатство, работоспособность Елены Ивановны. Она посвящала всю свою жизнь, каждый момент своей жизни на творческую работу. Она не теряла ни минуты времени. Вот почему и осталось после него такое, я бы сказал, гигантское наследство, которое будет, конечно, опубликовано, в конце концов. Да. Вот, дорогие мои. Это ответ вот на эту записку практически. Записка такая. Святослав Николаевич, будут ли опубликованы неизданные рукописи Елены Ивановны, которые хранятся у вас в Бангалоре? Вот как раз. Вот-вот. Это именно я и ответил на это. Да. Какова судьба научного архива Института Урусвати? Есть ли надежда Академии наук СССР начать работать с ним, особенно медико-биологический архив? Видите, надежды, конечно, есть у всех нас. Я надеюсь, что, может быть, в ближайшие какие-то сроки что-то будет очень активно сделано. Видите, что случилось? Ну, это просто судьба, что мы договорились в свое время с Болгарией, что Болгария примет очень активное участие в этой работе. Были выделены даже работники. И затем, к несчастью, движущее начало этого со стороны Болгарии, Людмила Жибкова вдруг умерла. И с ее смерти, конечно, вот эта сторона приостановилась. Я вот теперь еду в Болгарию, и опять мы будем беседовать на эту тему, как это лучше, что вот начать сделать. И я уверен, что это будет разрешено, и может быть разрешено в ближайшие сроки. Потому что очень там значительный материал, прекрасные коллекции, которые был, сейчас было бы очень трудно собрать, потому что одна сторона жизни, вот как орнитология, зоология, все-таки очень обеднела за эти годы. Очень. Знаете что, когда-то и недавно еще ко мне из Центральной Азии в Бангалор прилетали вот вся эта водяная птица. Гуси, утки, всякие казарки, все, которые у нас основывались на наших всех озерах. У нас два озера, которые лежат вот в нашем имении. И все было полно этих птиц. Они проводили зиму здесь и потом улетали обратно к себе. Каждый год их все меньше и меньше. И теперь мы видим только что. Прилетают они же, но маленькие горсточки только. Значит, их где-то перехватывают. Мы думаем, что их перехватывают вот где-то там, когда они, значит, подступают к Индии. И это во всем. Все как-то, то есть природа обеднела. Обеднела из-за нашего, может быть, непонимания, жадности того, другого. И восстановить это сложно, очень сложно. Потому что, как мы видим, очень многое делается, очень много пишется об этом, говорят, но это как-то осуществить в жизни очень трудно, потому что современная жизнь настолько сложна и требует столько от населения, что уже животным места мало, к сожалению. Даже очень мало места. Но все-таки даже и теперь к нам приходят слоны. И у нас недавно был очень-очень интересный вот такой случай, что стадо слонов пришло и был тренированный колодец. Этот слоненок как-то поскользнулся и упал в колодец. Колодец, конечно, был не очень глубокий, но все-таки вода там была. Стадо вот этих слонов, которым он был, их было 9, они сразу же обступили этот колодец и начали рыть землю и спихивать вот эту землю в колодец. Для чего? Для того, чтобы поднять уровень. Так, чтобы этот слоненок мог бы оттуда выбраться. И они очень удачно все-таки работали все вместе. Их было 9 слонов. Так? Ну, конечно, когда мы узнали об этом, мы послали в это министерство вообще животноведения и лесоводства. Они прислали своих людей, и этого слоненка... На него наложили там веревки внизу. Он, причем, он абсолютно не сопротивлялся, дал себя завязать, и его вытащили на поверхность. Как только он почувствовал себя на земле, он сразу одним движением порвал все эти веревки и убежал к стаду, которое его ждало. Так что видите, какой вот процесс был у этих всех слонов и координация, чтобы это стадо начало бы рыть эту землю вокруг колодца для того, чтобы ее спихнуть. И им нужно было кому-то из них, во всяком случае, прийти им к заключению, что это единственное, что было в их руках. Да, Драгуна, я вижу у вас какая-то записка. Пожалуйста, еще вопрос. Тут есть. Сейчас, давайте еще один вопрос. У вас и у вас есть. У меня есть, да. Так, сейчас сначала устный вопрос. Святослав Николаевич, устный вопрос, можно? Еще. Святослав Николаевич, я вам устный вопрос задаю. Да. Известно, что мыслить о вечности, бесконечности, о которой вы говорили, побеждать каждый день, может только трезвый человек. Трезвый? Да, правильно. Я обращаюсь к вопрос-ответу. Да. Даже меня немножко кричит. По моим данным, 40 лет назад в Индии алкоголь продавался только в двух городах. В Дели и в, по-моему... Мадрасе, наверное, да, наверное. Больше нигде. Но за это время, за эти 40 лет, увеличилась продажа. Сейчас он продается почти везде. Да, всюду. К сожалению, и в нашей стране за 40 лет продажа алкоголя резко возросла. Да. Однако два года назад, вы знаете, было принято историческое решение нашей партии о преодолении этого зла. И да, это прекрасное решение. Да, прекрасное решение. Вот, вы извините, но, конечно, ваш союз с Деликой – это прекрасный пример союза наших стран. Да. Советского Союза и Индии. Да. Это просто... Я считаю, что, может быть, как вы считаете, не следует ли объединить усилия наших стран по ликвидации этого зла, алкоголя, наркомании, ТПК, токсикомании любых, а также теленаркомании в виде фильмов, которые нас, так сказать, идут понятно какие, и музыкальной наркомании, и вообще изжить это явление из наших стран и из всего мира. Будем к этому стремиться. Этот вопрос, в общем, очень сложный, потому что это затрагивает многие интересы. Много всевозможнейших посредников, и мы сами видели и в Бангалоре, как все это выросло за эти вот годы. Новые пивоваренные заводы, многие всевозможнейшие организации для распространения вот алкоголя и всех этих средств. Это мы видели. И это так и есть. Также появилось много наркоманов. Все эти молодые студенты, даже школьники, теперь уже участвуют в этом. И, конечно, это чрезвычайно плачевное явление. Все об этом говорят, думают. Но будем надеяться, что будут просто найдены какие-то такие вот пути к этому, которые помогут. Помогут это преодолеть, когда люди сознательно осознают, что это ложный путь, который ни к чему их не приведет. Только к разрушению и обеднению. Это несомненно так. Так что, конечно, мы должны приветствовать всеми силами вот такие как бы новые течения. И будем надеяться, что со временем употребление алкоголя станет минимальным, так же, как и всех других каких-то наркотиков. Будем надеяться. Но вы сами знаете, мир находится в довольно печальном состоянии, несмотря на то, что цивилизация наша очень поднялась, внешняя цивилизация. И очень много, в конце концов, было достигнуто. Но, к сожалению, вот эта внутренняя жизнь, нравственная жизнь отстала. По сравнению с прогрессом вот внешней этой цивилизации. Это несомненно так. Так что мы все должны именно работать в этом направлении. И будем надеяться, будут какие-то результаты. Да, дорогая? Так, расскажите, пожалуйста, о портрете Индиры Ганди, который вы написали. Будет ли этот портрет показан в Москве? Это я не знаю. Видите, во-первых, портрет еще не закончен. Я начал этот портрет с одним условием, которое я сказал, что этот портрет будет написан именно в то время, когда мне захочется его писать, когда мне будет удобно его писать. Поэтому никаких сроков я не принимаю для начала всего этого. Ну и прекрасно. И он в процессе, что называется, вот своего, что? Как вы относитесь к... Значит, в нашей стране молодежь и взрослые интересуются международным обществом сознания Кришны, но лекторы и прочие говорят, что это опасная секта, идущая из Америки. Видите, есть и в каждой такой секте есть и хорошее, есть и плохое. Очень много сект, которые, я бы сказал, негативны, да, несомненно, и которые как бы извращают те позиции, которые были когда-то заняты вот основателями этих сект. Да, они даже против всего этого становятся. Но всегда, вы знаете, за всем в нашей жизни следует какая-то тень. И эту тень вы найдете во всем. Так что мы должны стараться избегать этой тени и искать вот то освященное, что мы должны, чему мы должны следовать. Святослав Николаевич, можно я воспользуюсь своим правом и зачитаю ненаписанную мной записку? Хорошо. Как отличить обычному человеку, отличить учителя от лжеучителя? Это очень сложный вопрос. Но самое главное, что в каждом из нас, если мы действительно имеем какое-то духовное устремление, есть так называемая интуиция. Мы чувствуем, мы инстинктивно знаем, что ложно и что правильно. Этот инстинкт вам подскажет всегда, в конце концов, то, перед чем вы стоите. Это несомненно. Конечно, люди могут ошибаться, бывает так. Но в общем-то человек имеет вот это замечательное качество. Интуиция, которая ему подсказывает. Такой внутренний голос. Где истина? Какой это человек? Какие его, в общем, направления, мысли. А таких уже учителей очень много. И в Европе их очень много, и даже много приехало из Индии. Они прекрасно там устроились, прекрасно организовались, живут, очень большие общества. Ну, у них много очень последователей. Большинство из этих последователей из Америки. Ведь можно эксплуатировать всевозможнейшие подступы к популярности и богатству, в конце концов. Святослав Николаевич, два вопроса. Ваше отношение к перестройке, идущей в нашей стране, и второй примыкающий. Некоторые люди считают, что воспитанием заниматься не следует, потому что все заложено в генах. Другие считают, что воспитанием надо заниматься всю жизнь. Что вы могли бы сказать по этому поводу? Воспитанием надо заниматься всю жизнь, хотя наши гены и несут какие-то основы. Но, как я и говорил, что в конце концов все клетки нашего тела меняются каждые 7 лет. эти клетки несут и запечатлевают в себе все наши мысли, все наши направления, все наши эмоции. Так что это все живет в нас. Каждые 7 лет этот оборот. Все меняется, но, конечно, следует вот уже тому, что было. Ничего такого нового не будет создано, как кроме известные такие ступени или направления. Поэтому, как я вот и говорил неоднократно, мы должны строить нашу жизнь каким? Все время мы должны стремиться к чему-то прекрасному. Это нам поможет, во-первых, обогатить нашу жизнь. Раз. Во-вторых, это даст нам реальные вот изменения в наших собственных клетках, в наших генах, потому что все будет отпечатываться в них и отпечатывается. В свое время как-то вот великий немецкий ученый Лейбниц посетил Рембрандта. И Рембрандт ему говорил, что каждый мазок, каждый штрих, который он кладет на холст, все его композиции будут нести все мысли, переживания, все, что Рембрандт чувствовал. И будут отвечать всем, кто сможет в это включиться. Лейбниц, он был тогда известным ученым, записал это подробно в своих дневниках. Его именно это и поразило, что Рембрандт думал о том, что вот мысли запечатлевают материи и будут жить. Так оно и есть, в конце концов. Наши мысли живут, наши мысли все наполняют и нас окружают. Поэтому будем, во-первых, думать красиво, будем думать конструктивно и наполнять вокруг себя пространство чем? Позитивными течениями мыслей и токами. Больше, по-моему, от нас никто не может требовать. Будем стараться стать более совершенными людьми, о чем говорили и греки в свое время, и китайцы. Так, вы тут не успеваете. Поручение Новгородского края, можно вопрос? Вот там усмешивается. От чего сегодня зависят судьбы культуры, роль Советского Союза и Индии в этом вопросе, как она вам видится? Это несомненно, как я и говорил, что даже географическое расположение Союза и Индии, они имеют особое значение в Азии. Поэтому, несомненно, эти две страны, эти два народа, будут играть очень большую роль в будущем. Это, я верю, как несомненное вот будущее. Так, Святослав Николаевич, вот какой вопрос. Не скажете ли вы пару слов о проблеме неопознанных летающих объектов? Каких летающих? Неопознанных летающих объектов. А чего нет? Сколько угодно. Вы можете, видите, очень много записей, очень много всевозможнейших было вот таких наблюдений над всеми этими объектами. Эти объекты, несомненно, существуют. Откуда бы они пришли, это другое дело. Но они могут прийти из нашей системы, а может быть, извне. Но несомненно, что все пространство, в конце концов, наполнено всевозможнейшими вот феноменами и проявлениями, которые нас окружают. Иногда мы с ними сталкиваемся. Но они существуют, несомненно. Будем наблюдать и обогащать свою жизнь. Главное, будем обогащать наш кругозор. Как можно шире на все смотреть, как можно глубже, без всяких каких-то предвзятых вот каких-то лимитов. Нам нужно об этом постоянно думать. И я уверен, что мы обогатим нашу жизнь, сделаем ее более счастливой. Конечно, обогатим все человечество. Это несомненно. Святослав Николаевич, расскажите, пожалуйста, о вашем отношении к международной деятельности Советского Красного Креста, об идеях общества о существовании глубинных связей между индийской философией и идеями Дюнана, Пирогова, идеями милосердия и доброты. Вот в каком смысле Красного Креста советского? О международной деятельности здесь спрашивают. Вот видите, во-первых, как вы все знаете, Красный Крест принят всем миром. Все сейчас его и знают, и почитают. Было время, когда ему сопротивлялись. Но очень интересное явление, что хотя Красный Крест и стал как бы общим достижением человечества, не так много людей, которые знают историю Красного Креста, которые знали бы, как он был основан, почему, кто его основал, кто за него боролся и какие трудности, затруднения испытал вот тот человек, который хотел привести это в жизнь. И мы это забываем, и мы не помним до сейчас, помним ли или упоминается вот это имя доктора Дюна, который за это боролся, боролся много лет и даже сидел в тюрьме, потому что думали, что вот этот Красный Крест, его факт как-то будет мешать проведению войны. Вот. И это очень часто в жизни мы видим, что человечество забывает тех, кто столько потратил сил на проведение чего-то, чем мы все пользуемся сейчас, что стало нашей обыденной жизнью. Почему я теперь вот недавно и говорил на эту тему. И мне хотелось бы, чтобы именно вспомнили бы вот этого доктора Дюна, историю Красного Креста, как эта история возникла, каким образом ее проводили в жизни. Все-таки, несомненно, он был человеком, который широко мыслил о будущности такого более счастливого человечества. Да, дорогая моя. Более простой, но мне кажется, что он заинтересует всех. Расскажите, пожалуйста, насколько строго вас воспитывали родители? Когда кончалась нежность и начиналась доброта? До какого возраста они были с вами нежными, потом строгими или постоянно строгими? Вот ваши отношения с родителями, как они вас воспитывали? Это страшно интересно и поучительно. Лучшего воспитания я себе не мог бы представить. И лучшего воспитания я бы не мог бы рекомендовать никому. Елена Ивановна, моя матушка, Николай Аксинович, они всегда следили с самого начала за нашими наклонностями, за тем, что нам было близко, чем мы интересовались, и всячески это поддерживали и поощряли. Поэтому вот мой брат, который всегда интересовался с самого первых дней, я бы сказал, своей жизни историей, он был окружен всем тем, что можно было ему дать для того, чтобы поощрить его интерес. Я любил очень естественную историю, ботанику, орнитологию. Поэтому моя матушка всегда собирала все возможные книги, все, что было об этом напечатано. И у меня была очень большая, широкая библиотека. И было собрано все вообще, что можно было. Были у нас прекрасные коллекции. Коллекции были очень значительные. Так что делалось все, чтобы поощрить наши внутренние такие тенденции. Так что с этой точки зрения лучшего воспитания я себе не могу представить.